Я могу себе представить, что случилось потом, хотя этого и нет в моих воспоминаниях. Аврелиус осторожно отпускает руку Эмилины, услышав чьи-то шаги за дверью, которая заперта изнутри. Потом раздается удивленное восклицание Джудит, обнаружившей пропажу своих ключей. За то время, что у нее уходит на поиск дубликатов, вероятно, имеющихся у Морриса, Аврелиус успевает исчезнуть в саду. Войдя, наконец, в комнату, Джудит на секунду застывает при виде лежащей на полу Эмилины, а затем, испуганно вскрикнув, устремляется ко мне. Но к тому времени я уже не понимаю, что происходит. Ослепительная вспышка света, моя сестра, заключает меня в объятия, берет надо мной власть, избавляет меня от моего несчастного сознания. Наконец-то. У каждого своя история. Сознание возвращается ко мне вместе с чувством тревоги, внезапным и острым, как взгляд зеленых глаз мисс Винтер. Какие имена я могла произнести в бреду? Кто меня раздевал и укладывал в постель, о чем они могли догадаться по шраму на моем правом боку? Что стало с Аврелиусом? Что я сделала с Эмилиной? Зрелище ее обезображенного лица сильнее всех прочих воспоминаний терзает меня во время затяжного перехода от сна к реальности. Проснувшись, я не могу понять, какое сейчас время суток. Джудит находится рядом. Она замечает, что я пошевелилась, и подносит к моим губам стакан с питьем. Я пью. Прежде чем я успеваю заговорить, мною вновь овладевает сон. Когда я пробудилась во второй раз, у моей постели сидела мисс Винтер с книгой в руках. Ее кресло было, как всегда, заполнено бархатными подушечками. Но сама она, с белым пухом волос на черепе и оголившимся без косметики лицом, напоминала скорее непослушного ребенка из озорства, усевшегося на трон великой царицы. Услышав шорох, она повернула голову в мою сторону. «Приходил доктор Клифтон. У вас была очень высокая температура». Я молчала. «Мы не знали, что у вас день рождения», — продолжила она. «В доме не нашлось ни одной открытки. Здесь дни рождения праздновать как-то не принято. Но зато мы принесли вам цветы». В вазе на столике я увидела букет из волчьего ягодника, еще без листьев, но с нежными розовыми цветками, распустившимися по всей длине ветвей. Они наполняли воздух в комнате сладковатым, пьянящим благоуханием. «Откуда вы узнали про мой день рождения?» «А вы сами нам это сообщили, когда разговаривали во сне. Я все жду, когда вы расскажете мне вашу историю, Маргарет». «Мою?» «У меня нет никакой истории». «Разумеется, есть. У каждого есть своя история. Но не у меня». Я покачала головой. В памяти отдавалось смутное эхо слов, которое я могла произнести в бреду. Переложив страницы ленточкой-закладкой, мисс Винтер закрыла книгу. «У каждого есть своя история. Это как с семьями. Ты можешь не знать своих родителей, но твоя семья существует независимо от твоего знания или незнания. Ты можешь отдалиться от родственников, порвать с ними всякие отношения, но ты не вправе утверждать, что этих родственников у тебя нет. Точно так же обстоит дело с историями. Словом, — заключила она, — история есть у каждого. Вы не хотите поведать мне свою?» «Нет». Она склонила голову на бок, выжидая, что я скажу еще. «Я никому не рассказывала свою историю. Если, конечно, считать, что она у меня есть, я не вижу причин делать это сейчас». «Понимаю», — тихо сказала она, кивая смудренно всезнающим видом. «Разумеется, это ваше личное дело». Она повернула лежавшую на колене правую кисть и посмотрела на свою искалеченную ладонь. «Вы вольны ничего не рассказывать, если таково ваше истинное желание. Но молчание не является естественной средой для истории. Им нужны слова. Без них они блекнут, болеют и умирают, а потом их призраки начинают нас преследовать, не давая покоя». Она перевела взгляд на мое лицо. «Поверьте, Маргарет, я это знаю по себе. Большую часть времени я проводила во сне, а по пробуждении находила на столике у кровати какую-нибудь кашицу или бульон, приготовленное Джудит. Я съедала ложку или две, не больше. Когда Джудит приходила забрать поднос, она не могла скрыть разочарование моим никудышним аппетитом, но вслух меня не упрекала. Я не испытывала ни боли, ни озноба, ни тошноты, только беспредельная усталость и угрызения совести лежали тяжким грузом у меня на сердце. Что я сделала с Эмилиной, а с Аврелиусом? Я мучилась воспоминаниями о той ночи в часы бодрствования. Сознание своей вины преследовало меня во сне.